Его пессимизм усиливался. Он сомневался в своих способностях, чувствовал себя больным, в том числе и физически. В довершение всех несчастий, именно зимой 1832-33 года, когда тянулась история с ходатайством, появилось несколько не особенно приятных рецензий на его оперные либретто. Например, одна рецензия Вильстера из «Сорио», переводчика Гомера, который, надо сказать, довольно безжалостно называл Андерсена молодым поэтом, некогда подававшим надежды. Вильстер Кристиан, 1797-1840, поэт и литературный критик, получил известность в основном как переводчик «Илиады» 1836 и «Одиссеи» 1838, переводил также трагедии Еврипида. «Можно понять, что эти слова стали каплями яда в моем сердце», как он писал в письме спустя полгода, что при таких обстоятельствах он вообще воспринимал любую критику как покушение на свою поэтическую деятельность и тем самым на желанные путешествия. Однако в действительности эти уколы означали лишь то, что от Андерсена, как от поэта, многого ожидали. И когда 13 апреля 1833 года было объявлено решение, Херц действительно получил стипендию, но и Андерсен тоже. Тучи рассеялись, и солнце снова засияло на его пути, пути к новым и великим впечатлениям. Он не замедлил собрать чемодан. 22 апреля он поднялся на борт парохода «Фредерик VI» и отплыл в Травемюнде, для начала направляясь в Париж. Он был спасен. В большой мир. Город городов. Нескольким его близким друзьям пришла в голову интересная и забавная мысль вручить капитану Фредерика VI прощальные письма, которые тот в течение плавания время от времени передавал Андерсену. Эти последние приветствия из дома глубоко его тронули. «Я едва не плачу, думаю, что я оставил», — писал он Эдварду Коллину, прибыв в Любек. Но в то же время он был полон напряжения и ожидания перед начавшимся большим, похожим на сказку путешествием, которое давало ему неведомые ранее ощущения свободы и счастья. Поначалу ему непривычно было жить без забот. Еще из Гамбурга он писал Эдварду Коллину, что у него нет больше юношеской жизнерадостности. Каких-нибудь 2 года назад он был бы в восторге от того, что путешествует. Теперь это действует по-другому, но все же так сильно, что я боюсь сходить на берег. Вскоре ему пришлось думать совсем-совсем о другом. Путешествия в те времена были делом длинным и хлопотливым. Путешествовать с комфортом могли позволить себе только зажиточные люди, имевшие собственные экипажи. Остальные же должны были забираться в тесный дилижанс и трястись, медленно продвигаясь по проселочным дорогам. Насколько это утомительно, Андерсен с юмором описал в «Калошах счастья». Но неторопливая езда оказывала полезные действия, отодвигая все заботы, пока будет достигнута цель путешествия, а трудности заставляли путешественника забыть все, что ранее наполняло его сознание, и подготовить ум для восприятия нового. И Андерсен впитывал впечатление, весело переносил трудности и забывал, что утратил юношескую жизнерадостность. Он ехал в дилижансе днем и ночью, и был вознагражден за свою выносливость в тех городах, где останавливался. Первым был Гамбург, где он, конечно, побывал в театре. Посетил также жившего там датского поэта Ларса Крусио, который на прощание написал ему в альбом маленькое стихотворение, как бы программу на будущее. «С природою и правдою дружись, будь сердцем чист, будь радостен душой, датчанином ты будь в стране чужой, и европейцам в Данию вернись». Здесь и далее стихи в переводе Бочкаревой. Крусио Ларс, 1780-1838, прежде профессор в Копенгагене, издавал в Гамбурге журнал «Гамбургер Бине», где печатал также и свои стихи, написанные по-немецки. Во Франкфурте он посетил оперного композитора Алоиза Шмидта, который предложил ему написать либретто для оперы. Это было очень лестно. А увидев, что Андерсон не слишком хорошо владеет немецким языком,